Море пришло. Летняя северная ночь минула быстро. В предутренних сумерках Светил стоял рядом с Ильгрой, глядя, как не далее, чем в половине перестрела, принимала боевой порядок Железная. Елмаковичи неторопливо сдвигались клином. Нацеливали острый угол в середку Кощейской ватаги, по виду не переродившейся, в какое следует войско. Над клином плескала хвостом хищная длиннотелая щука. Тыл держала хуже одоспешенная шумная Марнавина войско. Он покажет себя, когда латный клин расколет немногочисленную Сегорову дружину, вспорит сшитую на живую нитку Кощейскую рать. Еще дальше на уступах берега в ласточкиных гнездах поместились стрельцы. Со снаряженными луками, с отворенными тулами. Каждый наверняка высмотрел первую цель, нащупал нужную стрелу. «Только в бою за мной не вздумай присматривать», — сказала Ильгра, когда они со Светилом были в шатре. У него как раз лежала на уме такая забота. «Почему?» Воевница сладко зевнула, устраиваясь у него на плече. «Потому что я за неуступом копье носила, когда ты в люльке орал». Он дал обещание. Ильгра через раз побивала его в потешном бою. Вражеское оружие все равно стало казаться особенно острым и смертоносным, а девичье тело под хилой кольчушкой уязвимым и хрупким. Теперь он с болезненной жадностью рассматривал вражеский строй. Искал знакомые лица. Вспоминал песню Кербоги о родных глазах под шеломом, узнанных, когда стало поздно. Ильгре наверняка было грустней. Он лишь кое-кого встречал в Торожихе. Стеговница знала всех. «Ведь отроком помню», — указала она, налегая мятую рожу. «В самую беду случилось драться у пропадихи. Его тогда палицей обласкали». «А ты, небось, скулу выправляла?» Светил пытался вообразить, как стоял бы против кочерги, спасенного в перепутном кружале. Против Весела, Косохлёста, против Сквары. Нет. Нет. Ни за что. «А вон искрометушка, умница наш, думающий боярин». «Боярин?» Седой Витязь поймал взгляд Ильгры, сдержанно поклонился в ответ. Надел шлем, сдвинул, застегивая нащечники, отчего голова стала расти прямо из плеч, а лицо скрыла кованая личина. Броня отгораживает воина от всего человеческого. Идущий решать о жизни и смерти идет путями богов. Светил угрела плечи добрая льняная рубаха, мамиными руками выпряденная, заботами вытканная, любовью расшитая. Домашняя нещечка, оберег неодолимый. А за спиной поверх кольчуги и кожуха висел берестяной чехол. Светил сам его сладил для себя, чтоб гусли без помех прыгали в руку. Склеил накрепко. Случайная стрела не проймет. «Елмака не вижу», — сказала Ильгра. Сегор уже стоял впереди своей рати, держал копье. Ждал лишень раза. Вызов должен быть брошен и принят. Это дело вождей. Елмак медлил. И что делалось за щитами, было не рассмотреть. Ильгра посетовала. «Раньше поле боя было священно. Мы сражались, тризнуя небесам. На чин всегда полагали единоборцы, елмак бы поставил легая». «А Сегор?» «Крагуяр». Светил надулся. «А я ему чем плох?» «Да тем, что ума нет». Светил пристыженно вспомнил свой сан гусляра и маячника. Сегор не зря карпом корпел, двигая в расчерченном поле снежки. Выстроил свою рать, наплевав на вражьи смешки. Вместо обрядного клина расставил витязей позади, ополчан и по бокам. Станет елмак думать, будто не уступ Кощеями заслонился. Пусть думает. В мнимом беспорядке всяк знал свое место. За каждым витязем, приметным в красном налатнике, следовала ваташка Кощеев. Он острие зуба, а не корень. Как рубанет отточенный клин железный. Как вдавится в мякоть. Тут Сегор даст знать, а Светил гуслями разнесет, захлопнет капкан зубастой челюсти. И каково елмак из тех челюстей будет выпутываться, погляди им. Кощейских стрельцов, отданных под начало гуляя, пока мест вовсе не было видно. Скажет слово хромой Витязь, тут-то встанут из-за кровов огородных саней. Пойдут стрелы метать, а луки у охотников навряд ли хуже разбойничьих. Сегар даже поморника не с собой в биту понес. Выставил над санным городком, чтоб знали переселенцы. Они для царской не награда в споре дружин, а братья. По бою, по оружию, по судьбе. «Ярн, яр!» — прозвучало изнутри клина. Строй всколыхнулся. Щука поплыла вперед, ближе, ближе. Наконец подались в стороны двое, стоявшие в самом челе. Елмак лишь один раз вышел звать на бой Сегара неуступа. Светил его сразу узнал. Даром, что не видать было гнедой раздвоенной бородищи, упрятанной от возможного осквернения под нагрудник. Латанные руки и ноги, сверху жесткая шуба. Елмак не принес копья, чтобы обменяться бросками с вражеским воеводой. Он, как котенка, выволок вперед человека. Этот человек был не угас. Связанный, полураздетый, еле стоящий на босых, уже мертвых ногах. Полтора удара сердца прошло в тишине, потом... «Сынок!» — чужим страшным голосом выкрикнул непогоде. Хотел броситься на помощь, его удержали. Кощей заволновались, отозвались стоном. «Значит, не видать нам подмоги», — сказал Сегар. «Девку насмерть замучили», — зарычала Ильгра и потянулась к топорикам. «А я ему гусли в руки не дал», — пробормотал Светил. Елмак бросил пленника на колени. В другой руке у него был длинный кинжал. Неугас смотрел на своих, искал отца. Виноват и пытался что-то выговорить. «Оставь мальчонку, Елмак!» — позвал Сегар. «Успеешь убить!» Хотя ясно было, убьет. Прямо сейчас. «А загадаем-ка, братья, на исход ратного дня!» Как из бочки насмешливо прогудел низкий голос знакомый по торожихе. «Куда тело повалится?» Его перебили. «Солнышко, припомним!» — не щадя горло, на все поле заорал Светил. Он держал в руках гусли. Как дотянулся, когда сунул боевые рукавицы за ремень, поди знай. «Тебе не угас! Это ты небу играешь!» Пернатые взорвались яростными и грозными звонами, каким не учил их крыло. «Харга!» — грянула в щиты дружина, и за ней эхом Кощей. Горестный ужас, накрывший было ополчан, переплавлялся в неистовую решимость, мало свойственную вчерашним рабам. И это стало последним, что молодой неугас в своей жизни услышал и понял. Елмак, раздосадованный, что не получилось на пушке, коротким движением рубанул вязня по шее. Стрела, гуляя, глубоко пробороздила на рамок, высекла искры, с визгом прянула в небо. Елмаковичи мгновенно задвинули и сомкнули щиты, укрыли воеводу. Стрелы, пущенные с огорода, чуть запоздали. А дальше случилось, чего не ждали. Ратники во главе с непогодьем, взревев, рванули вперед. Мякоть, назначенная принять боевой клин, сама хлынула на острие. Сейчас облепит смолой. Головных взялись было выкашивать елмаковы стрельцы, но гуляй с охотниками не дремали. Живо убавили елмаковичам прыти. Кого сбили, кого загнали за камни. Непогодевы ополчане достигли строя железной, пошли в рукопашную. Не очень умело, но с бешеной яростью. У каждого за спиной остались бабы и дети. Что с ними будет, если ратники оплошают, Елмак только что показал. Вот так. Не успели оглянуться, а все замыслы двух воевод пошли клочьями. Клин вместо крушащего удара встал в оборону. Зубастый капкан лишился зубов. Сегар оглянулся на Светила. Тот, скаля зубы под шлемом, еще держал в руках гусли. «Вперед!» — приказал Сегар. «С боков заходи!» Струны дважды выкрикнули созвучие, только и способные пронзить людской рев, лязг железа, треск дерева. Витязи сорвались с места. Светил сразу спрятал пернатые, потому что дальше каждый знал, что ему делать. Поезжане принимали жестокие раны на копьях и мечах железной дружины, но их кровь недаром плавила снег. То одного, то другого елмаковича сшибали. Утаскивали, безжалостно добивали. Сегар двинулся в свалку, двумя руками держа длинный косарь. «А ну, разойдись!» Ильгра со Светилом бросились освобождать дорогу вождю. Свистящий косарь не знает преграды, но ему нужен простор. Светил за одежду отшвырнул ничего не слышавшего ни погоди, полоумного от крови, горя и бешенства. Тот, вскочив, бросился на него. Пришлось вразумлять кулаком, обутым в латную рукавицу. Рядом тонко провыл взрезаемый воздух. Взмах! Меч неуступа, разогнанный всей мощью тела, снял шапку с некстати встававшего кощейского вожака. Измяв железный венец, врубился в щит Елмаковича. Тот успел наклонить окованный круг, силясь пустить удар вскользь. Но какое! Орлиный клюв разнес вощеную бычью кожу и доску, перерубил выпуклое навершие вместе с рукой. Пробитый щит унесло в сторону, толкнуло соседний. Стрела, гуляя продолжением клинка воеводы, мелькнула над качнувшимся венцом, нашла глазницу забрала. Взмах! «Лишень раз!» — круша все, что попадалось, звал Сегар. «Поверстаемся!» Но Елмака не было на острие клина. Он дрался в тылу, где резались с Кощеями морнавины-повольники. «Ярн-яр! Шарга!» Светилу первым противником достался кряжистый Елмакович, очень хорошо владевший не только мечом, но и щитом. У него были широкие и сильные запястья. Он то и дело пускал удар не с плеча, а стремительным поворотом кисти. Светил показался ему легкой добычей. Глупый юнец, поверивший басням, будто два меча славнее одного. Вольно было Елмаковичу так думать, ведь он Светила в царской прежде не видел. Он взялся теснить молодого витязя, стараясь связать щитом его правый меч, а там обойти левый. Где ему знать, как Светила еще в отроках гоняли и лупили всей дружиной, от Косохлёста до самого Сегара? Подавно, как Катя Жок воспитала Барукова сына, наказывая не являть, кому попало природного леворучья. Светил стал пятиться, послушно и бестолково колотя в подставленный щит. Наконец Елмакович, оскалившись, крутанул рукой в победном замахе. Светил силой рубанул правым мечом, разворачивая щит внутренним краем к телу, и тотчас же левым клинком снизу вверх достал открывшийся бок. «Харга!» Длинное лезо ссекло застежки нагрудника, проскрежетало кольчуга и достигло подмышки, вмяло в плоть, рассадило крепкие звенья и исторгло багровые струи. Гибнущий витязь напоследок ударил щитом, метя в горло, но Светил был начеку. Отбросил Елмакович ударом ноги. К упавшему тотчас подоспели две бабы-ратницы, видевшие, как умирал Неугас. Пролом в строе клина стал шире. Светил уловил краем глаза, туда, внутрь, вслед за Сегаром, метнулась четвероногая тень. Ильгра шла в такой низкой стойке, что движение напоминало сплошной стелющийся прыжок. Лезвия топориков были двумя жаждущими клыками. Выскочив из-за воеводы, девушка влетела, казалось, прямо под вражеские мечи. Легкая кольчуга, белая непокрытая голова. У Светила сердце стукнуло мимо, но постиговницы промахнулись один и другой, а третий спешно отскочил, прямо под косарь Сегара. Ильгра же ворвалась в скопище повольников, и там поднялся вой. «Харга! Ярн-яр!» Весы колебались. Некогда было наблюдать за голодной волчицей, режущей стадо. Светил заметил взмах топора на длинном древке, увидел, как валится воин в красном налатнике. Узнал Крыгуяра. «На кого Елмак замахнется, жив не уйдет!» Светил бросился выручать, но какая дружина просто так подпустит к вождю? Дорогу заступил седоус и эскремет. Витязь, коего не брезговало приветствовать Ильгра. «Погоди!» — сказал ему Светил. «Тебе, боярин, от Летеня, мировщика, поклон и привет!» Эскремет удивился. «Живой, значит?» «Летень тебя добром поминал. Сказывал, ты чести не прогулял. А ты вправду рода боярского?» «Тебе-то что?» Светил глубоко вдохнул, выдохнул. «А то, что Аотху, сыну Аотха, не лицо убивать потомка верных героев!» Елмакович сощурился в прорезь личины, ответил язвительно. «Мне от предков великого имени не досталось, но и вымышлять не пришлось. Мне почет братья вручили. А тебя, дикомыт, кто врать надоумил, ведь не Сегар же?» Светило взяло искушение дотянуться к его огоньку, сжать в горсти. Нет, не гоже. Он молча поздравствовал искремету, воздев мечи перед лицом. Елмакович убрал щит за спину, оскалил копье. Мощную рогатину в полратовья с ножами и перекладиной, способную в тесном бою рубить и колоть. «Советы воеводе, значит, даешь? Может, про хвойку тоже ты насоветовал? Про неугаса? Харга!» Светил успел удивиться, заметив, как пропала насмешка в глазах старого воина. Он не видел себя со стороны. Не видел, как брызнули во все стороны волоконца прозрачного золота. Мир кругом словно задремал. Рогатина оскремета еще не начала движение, а Светил уже знал, каким оно будет. Левый меч накрест увел грозящее лезвие в землю. Правый с разворота внес яблоко рукояти во вражий шлем у виска. Под гранями стальной шишки что-то подалось, хлопнуло. Косо воткнувшаяся рогатина утянула руки боярина, а скремет начал падать. В это время абатуры внутри санного городка взревели все разом. Забились, обрывая привязи. Заметались, стараясь выбраться вон. Еще миг спустя у людей подвинулась под ногами земля. С кияна прокатился огромный неслышимый стон, кличущий голос раненой астрахиль птицы. Не доведись Светилу стоять у мирового обрыва под крохотным солнцем среди дневных звезд, он бы верно тоже решил, настает конец всем и всему. Память гибельного похода была страшна, но спасительна. Мглистый морской окоем как будто качнулся, на мгновение став ближе. Там яичной скорлупой ломался двухсаженный лед, исполинской лузгой дыбились осколки, отмечая путь катящегося к берегу вала. Море пришло! Дорогу, пролегшую старой отмелью, прежде никогда не захлестывало, но кто, слыша голос великой волны, упомнит об этом? Скопище ничтожных существ, затеявших на огромной снежной земле бессмысленный спор, просто смело. Морнавины-повольники сразу кинулись к скалам. С ними удрала половина кощеев, прочие отхлынули к санному городку, к своим семьям. На поле остались сигаровичи, стойкие елмаковичи вокруг знамени и непогодье, которого никакая сила не оторвала бы от убитого сына. Красные налатники упрямо стягивались боевым строем против черно-белых. Видя это, кощеи по одному стали оглядываться, поворачивать с полпути. Лед громоздился все выше, все ближе. Берега достигал громовой треск, рев, чудовищный скрежет. Сквозь эту грозную песню внезапно пробился голос рога. Сперва лишь эхом, отразившимся в отвесных сколах быков. Потом ближе, слышней. «Сенхан!» — едва поверил своим ушам неуступ. «Сенхан!» — лишень раз тоже услышал. И тоже в недоумении оглянулся на Пережабину. Каким образом? Что за хитрость? Еще миг. Проход меж обрывами сечи и ближним быком изверг морскую дружину. Люди Сенхана, мало привычные к лыжным переходам по суше, сделали невозможное. За двое суток покрыли 100 верст. Тотчас распознали своих, чужих и без размышлений кинулись в бой, на ходу смыкая щиты. Киянская волна лишь ободрила корабельщиков. Резкий ветер парусом надувал знамя касатки, трепал красно-шелковый хвост на шлеме воеводы. Сенхан не просто послал воинов. Он сам их возглавил. Какие зароки о море и суше, какое что, если брату помощь нужна. Море пришло! Уже вытягивая секиру из поясного чехла, Сенхан кого-то поймал за плечо, рывком убрал за себя. Расстояние мешковатой кожухи равняли всех, но побежку было не спутать. Избава. Она вправду пустилась догонять жениха. Увидела место, где скрутили избранушку, и довершила его путь. Подняла ношу, оброненную хвойкой и неугасом. Исход боя стал очевиден. Сейчас железную не просто отбросят, ее выпотрошат, затопчут, бросят без погребения. И воевода, опоздавший к завоеваниям, вместо кровавого моста выбрал позорные ворота. За ними как-никак жизнь. Пока она длится, можно взять новую добычу, стяжать новую славу. Щука наклонилась вглубь суши, лишень раз отступал. Но бывало ли, чтобы он не сказал последнего слова? Светил увидел, как Елмак обернулся к наседающим царским. И этот бросок топора... когда рука будто вытягивается на 20 шагов, рубит, словно чурбак на колоде. «Сегар!» Лишень раз едва начал стремительный взмах, а Светил уже знал, чем тот завершится. Дальше он не думал, лишь действовал. Его бег не оставил следов на снегу. Видевшие клялись потом, будто он пропал в одном месте, возник сразу в другом. Перехватить бы топор. Отправить назад. Ох, не с Елмакова броска. Светил сделал единственное, что успевал. Схватил воеводу сзади, за плечи, повернул. Удар. Неодолимая сила вдвинулась в спину. Гусли чуть слышно вскрикнули и умолкли, разрубленные с чехлом. Тяжелое лезо, пущенное убить, навсегда порвало струны. Проняло обои ножны и скрестилось со сталью клинков. Не одолев, углом вошло в тело вместе с кольчугой. Боли не было. Полыхнуло белое пламя. Светил падал нескончаемо долго, подхваченный множеством рук. Снег принял его ласковый домашнего тюфика. Он увидел крыла. Тот что-то объяснял Неугасу, бережно державшему пернатые гусли. Увидел хвойку. Отрок, не ставший витязем, возвращался домой с похвалой и наградой от Сегара. Возник весел. Протянул искру славнука. Светил обрадовался, хотел взять, канул во мрак. Несколько мгновений он еще слышал знакомый плач, осязал на лице горячий влажный язык, почему-то с запахом крови. Потом и это ощущение отдалилось, угасло. «А вот», — бормотал умирающий оскремет, — «истина, а вот». Никто не внял ему. Волна, пришедшая из киянских пучин, вздыбилась над береговой отмелью, тяжелая, страшная, наполовину из воды, наполовину избитого льда. Ей навстречу не обернулся лишь непогодье. Кощейский вожак стоял на коленях, стискивал одной рукой мертвого сына, другой — плачущую избаву. — Дитятка, доченька богоданная! Велела же судьба черной девки, дурнушки, захребетницы из постылой снохи стать ему единственным на земле родным существом. За гневом стихии жалобу непогодья слышал лишь сын, бестелесно обнимавший всех троих. Отца, любимую и крохотный росток внутри ее тела. Земля вновь подвинулась, волна сотрясла торосы. С гулом, грохотом и шипением залила снег почти до санного огорода. Реву уходящей воды отозвался живой крик, полный скорби, ярости и отчаяния. Будто сорвавшись с падавшего гребня над полем мелькнула крылатая огненная стрела. Вихрь из подмощных крыльев сдул Ильгру, почти догнавшую Елмака. Витяжница с оскорбленным воплем закувыркалась по снегу и увидела, как ноги вражьего воеводы, затеяв очередной бегущий шаг, не вернулись на землю. Тяжесть взрослого человека, тем паче огромного воина с оружием и броней, запредельна для Семурана. Но Рыжик в своем исступлении не заметил ее. Страшные челюсти сгребли голову лишень раза, чтобы как следует трепануть уже в воздухе. Что ему железная скорлупа и хватающие бьющие руки? Кровь ударила во все стороны. Безголовое тело, свалившись, нелепо раскинулось, плеща темными струями. Никто так и не спустил тетивы. Рыжик выплюнул смятый, неузнаваемый череп со слипшимся хвостом бороды. Развернулся на кончике крыла, прянул к Светилу. Брат Аотх лежал, запрокинув голову, сломанный, неподвижный. Его огонек затухал, кругом тела расплывалось пятно. Какие-то люди кольцом. Рыжик не хотел никого подпускать. Он кричал, вертелся над Светилом, бешено лязгал зубами. Раздавались голоса, лишенные смысла. Рыжик знал только, брат умирал. Стало быть, и в его жизни есть место лишь последнему бою. Но потом приблизилась та, белая. Принесла запах Аотха. Она не умела говорить, как Аотх, и все же ее речь имела значение. Белая двуногая сука, понимавшая брата, бесстрашно обняла Семурана, заставила смириться, уступить людям заботу. Сильные руки торопливо перевернули Светила, сняли ремень, остатки гусельного чехла, обеди с ножнами. Стащили окровавленный кожух, завернули кольчугу. Рыжик плакал в голос. Тянулся своим огнем к его огоньку. «Не уходи на ту сторону неба, брат! Не время! Не уходи!»